Сильф из пламенного рода вновь прервался на выпивку. Медленно поставив кружку на стол, он печально усмехнулся. «И так проходит время. Первые месяцы ты из кожи вон лезешь, чтобы заработать побольше монет и чаще посещать павильоны. Каждый день рискуешь жизнью. Ты веришь, что сила еще с тобой, что разрыв не так уж и велик. Злость на мир и себя вытесняет память о мощи настоящих гениев. А затем проходит месяц, полгода, год, а твоя сила остается все на том же уровне. Ты все еще мусор. И ладно, будь это в другом месте, но ты же в обители, где есть бесчисленное количество возможностей возвыситься. Ты же избранный, но проходит еще год, и еще, а ты все такой же слабак, и все твои усилия ничего не дают. В этот момент очень многие ломаться. Тот стержень, который гнал их развиваться и достигать еще большей силы, начинает трещать. Ведь попасть в обители и ничего не добиться – это настоящий позор. В итоге, чтобы заглушить боль, ты прибегаешь к утолению смертных потребностей. Секс, алкоголь, наркотики, азартные игры, вкусная еда – все это отвлекает тебя и в то же время загоняет еще глубже на дно. Выбраться оттуда практически нереально. И если ты дал слабину, то считай, что утонул навсегда. И лишь призрачные иллюзии не дают тебе возможности покинуть обитель добровольно. Такое было и со мной. К счастью, я встретил госпожу Илью. Она удивительная. Даже имея неизлечимое духовное повреждение, она не опускает руки и не ноет. Она продолжает упорно двигаться вперед, даже если шансов нет. Ее пример спас меня, но в то же время очень многие не справились со своими внутренними демонами. И вот таких гениев, хмыкнул он, ты сейчас видишь вокруг. Снова прильнув к кружке, он за один заход допил оставшийся там или понурил голову. За столиком повисло молчание, и даже хотя Кай все равно ничего не почувствовал, когда выслушал эту пламенную речь, он все же понимал Иона, поэтому и молчал. Спустя минуту и он заговорил: «Прости, увидев твои, как всегда, спокойные глаза, а также вспомнив о том, от чего ты отказался, я не смог сдержаться». Подняв лицо, на котором красовалась притворная улыбка, извинился он. «Что ж, ты искал меня, ты хотел о чем-то поговорить?» Кай медленно кивнул. «Дилан сказал, что ты можешь помочь с арендой здания». «Да могу. Это ты правильно сделал, что ко мне обратился. Ведь если бы ты напрямую пошел к тому, кто заведует этим в городе, то долго провозился бы, а вначале тебя могли бы и во всем послать. Но я могу уладить это быстро. Связи есть», — ответил он, глубоко вздохнув. «Но что конкретно тебе нужно? Просто жилье для комфортных медитаций?» «Нет», — покрутил Кай головой. «Нужен целый дом, желательно с отдельной мастерской». «Хаэм, ты меня вновь удивляешь», — на этот раз искренне улыбнулся Сильф. «И какой конкретно мастерской?» «Алхимической. Слишком дорогую не нужно, но и дешевая не подойдет. Что-то среднее». «Понятно. Но если не вспоминать о павильонах на первом этаже с их супермастерскими, то у нас в нулевом тоже кое-что найдется. Есть свои мастерские, которые можно использовать за почасовую оплату, и тогда не понадобится ничего арендовать. Нет, нужно полноценное здание, небольшое, но отдельное». «Зачем?» – нахмурился он. «Я собираюсь открыть свою лавку алхимика», – признался Кай. «Вот как? Тогда это возможно. Можешь положиться на меня. Ты ведь все так же у госпожи Эли пока находишься?» Дождавшись кивка Кая, Сильф продолжил: «В таком случае завтра я приду, и мы сходим посмотреть подходящее здание. Там сразу на месте и сможешь арендовать. Я возьму с собой кого надо. И да, денег не нужно. Считай это благодарностью за то, что выслушал меня», — улыбнулся он. «Твой взгляд хоть и остался таким же холодным, но я так и не увидел в нем презрения. Спасибо». Отказываться от услуги Кай не собирался. «Хорошо», — сказал он, а затем добавил: «Но это еще не все. Я предлагаю тебе работу. Мне нужен будет помощник». Как и он и обещал, на следующий день он навестил дом целительницы и затем вместе с Каем отправился выбирать подходящее здание. В итоге выбор пал на небольшой двухэтажный дом недалеко от центра города, который в прошлом тоже был магазином с мастерской, но потом его владелец разорился, когда на рынок обители хлынула куча дешевой алхимии от фракции пятого. Вот и пустовало это здание здесь почти 3 года. На минимальную трехмесячную аренду Каю пришлось потратить целых 25 монет. Еще 5 он выделил на ремонт здания, которое за время простоя несколько пострадало от рук некоторых буйных местных жителей. Все-таки все здания на нулевом этаже никогда не считались частью обители, так как были построены самими учениками. поэтому их разрушение не каралось смертью, ибо не подпадало под первый закон обители. В конце концов Каю пришлось заплатить еще 5 монет, чтобы получить годовую лицензию торговца от местной мэрии. Да, как бы это ни было смешно, но на нулевом этаже имелось собственно правительство, созданное самими учениками еще давным-давно. Именно благодаря этому в городе имелась даже стража, из-за чего тут было более-менее безопасно. Впрочем, в том районе, где находился бар «Зубы на полу», никакой стражи Кай близко не увидел. Справившись с арендой так быстро, Кай взял с собой Иона и отправился на первый этаж. Сильф ему нужен был для того, чтобы показать местоположение всех павильонов, включая торговый, ведь именно его парень собирался сегодня посетить. После завершения изучения свитков Рунтана, Кай сразу составил приблизительный план дальнейших действий. Первым делом ему нужна была сила, дабы суметь хоть что-то противопоставить фракциям и стать независимым. Чтобы добиться этого, парню нужно было много денег, дабы постоянно посещать павильоны первого этажа, и заработать их Кай мог только при помощи алхимии. Поэтому он решил открыть собственную лавку, что даст одновременно и возможность практиковаться в алхимическом ремесле, и зарабатывать на этом. Однако прежде чем начать бизнес, нужны были ингредиенты, а также план. Требовалось решить, какой именно алхимией будет торговать Кай. Конечно, можно было просто принимать заказы от клиентов, но такая стратегия была глупой. Во-первых, у парня не было никакой репутации, поэтому вряд ли к нему сразу повалит толпы заказчиков. Во-вторых, какие-то конкретные препараты нужны воинам гораздо реже, чем обычные расходники, наподобие целительных пилюль. В итоге Кай решил не спешить с выбором, а выделить неделю на практику, чтобы понять, какие конкретно рецепты проще и выгоднее готовить. Все же та алхимия, что он выучил у Рунтана, сильно отличалась от местной. К тому же это время нужно было еще и для того, чтобы он, который в итоге согласился работать на Кая, детально изучил потребности учеников обители, а в особенности жителей нулевого этажа. Поэтому для начала Кай купил ингредиенты лишь для основных препаратов, рецепты которых он отметил еще во время изучения. С ними он собирался практиковаться. Таким образом парень потратил еще 32 монеты, после чего у него их осталось всего 28 от изначальных 103. Минула неделя продуктивной работы. Сутки за сутками Кай изготавливал различные алхимические препараты, оттачивая свое умение. И так как он практически не тратил время ни на что другое, то его навык рос крайне быстро. Хотя, конечно же, причина такого невероятного успеха в таком сложном ремесле крылась в трех вещах: идеальной памяти, энергетическому зрению и идеальному контролю энергии. В конечном счете все это позволило Каю практически с первой попытки создать пилюлю с высоким качеством очистки, чего редко добивались даже опытные алхимики. Ну а уже на четвертый день он наконец сумел завершить идеальную очистку для очередного препарата. В итоге все это парень продал сразу в торговый павильон на первом этаже, послав туда Иона. Смысла предлагать такой высококачественный товар жителям нулевого уровня не было никакого, зато торговый павильон как раз принимал препараты только с высокой или идеальной очисткой. Но главной причиной такого решения стало то, что павильонами управляли не фракции, а сама обитель. Именно она давала оценку товару и никогда не занижала цены. Поэтому Кай получил максимальную прибыль. Кстати, как оказалось, пилюли, которые он продал, в конце концов попадут на четвертый этаж, и купить их можно будет только там. Настолько хороши они были. Хотя в действительности Кай ожидал максимум третий этаж, но тут свою роль сыграла редкость самого рецепта. Все же это было наследие божественной империи Бильтис. На полученные деньги, которых оказалось до неприличия много, около 400 монет, Кай закупил новых ресурсов. Но теперь он уже знал, что будет продавать в качестве массового товара жителям нулевого уровня. Конечно, можно было продолжить продавать редкие препараты в торговый павильон, что Кай и планировал делать, пока не понял, что павильон быстро снижает цену, поскольку количество товара увеличивается, а спрос не так уж и сильно растет. Ведь одно дело продать задорого одну редкую и необычную пилюлю, и другое, если таких пилюль становится много. Поэтому в итоге Кай нашел то, что нужно всем и всегда – препараты, разрушающие примеси. За эту неделю он выяснил, что, оказывается, та дешевая алхимия, которой фракция пятого буквально завалила рынок нулевого этажа, имеет огромное количество примесей. Это Кай сразу понял, как только увидел местные пилюли и зелья в энергетическом спектре. Но это были не какие-нибудь неудачные образцы, нет, ведь здесь они продавались под видом препаратов со средним и высоким качеством очистки, и они даже действовали на воинов так, как положено при таком качестве. Вот только это не отменяло того факта, что они были наполнены множеством примесей, что негативно влияло на тела и дальнейшее развитие покупателей. Поначалу Каю это показалось очень странным, пока он не понял, что любой артефакт проверки показывает среднее или высокое качество, и лишь энергетическое зрение помогало парню понять, что там имелись примеси. Таким образом Кай пришел к заключению, что эту алхимию умышленно продают на нулевой этаж. Вероятно, сам Пятый или некто в его фракции нашел особый рецепт, с помощью которого можно усилить препарат ужасного качества, чтобы он действовал так, словно имеет высокое качество, тем самым обманывая артефакт проверки. Собственно, это и подтверждалось тем, что торговый павильон даже не принимал такой товар, так как тоже мог определить его настоящее качество. В итоге получалось, что последние 3 года всех жителей нулевого намеренно травили ужасными препаратами по низкой цене. Это, кстати, и объясняло то, что в данный период появилось меньше всего независимых. Ведь из-за такого количества примесей прогресс внефракционных учеников обители серьезно замедлился. Собственно, на этой проблеме Кай решил нажиться. Но продавать простые зелья очищения было недостаточно, да и слишком невыгодно. Поэтому он собирался использовать свой новый метод. За прошедшую неделю Кай в совершенстве отточил свой способ очистки, с применением концепции инь для уничтожения примесей и концепции холода пустоты для защиты эссенции ингредиента. Но останавливаться на этом парень не обирался, желая также обуздать и концепцию ян, найдя ей применение в алхимии. Вот почему единственное, на что Кай тратил время кроме готовки пилюль, это постижение концепции ян. А так как в прошлом он наполнил сосредоточие ян силой из светлого сердца в глубине, то теперь имел отменный ресурс для созерцания. Таким образом, благодаря предельной концентрации, энергетическому зрению, телесным вратам разума и достижению любимец законов Кай прогрессировал в познании ян невероятно быстро. Поэтому всего за неделю он сумел достичь начального понимания 2-го слоя. Это и позволило ему раскрыть для себя принцип работы ян. Ранее Кай понял, что эта концепция, в отличие от той же инь, имеет целых 2 свойства – укрепление и преобразование. Тогда он особо воспользоваться этим знанием не мог. Но сейчас, достигнув 2-го слоя, парень наконец осознавал, что можно сделать при помощи ян. В первую очередь он обратил внимание на свойство преобразования, которое действительно оказалось невероятным. Ведь благодаря ему можно было трансформировать один вид энергии в другой, даже не обладая знанием этого пути. Для подобного преобразования Каю требовалось лишь небольшое количество желаемого элемента. То есть, например, имея на руках эссенцию из какого-нибудь духовного растения с атрибутом огня, он мог превратить свою энергию и законы меча в энергию и законы огня, сила которых зависела от силы того самого растения. У этой способности имелось лишь 2 недостатка. Во-первых, соотношение отдаваемой и получаемой силы было довольно низким. И чем сложнее был нужный элемент, тем больше нужно было влить силы, чтобы получить хотя бы каплю. А во-вторых, подобная трансформация сильно выматывала Кая, из-за чего он не мог использовать ее без остановки. Но все же он нашел этому умению полезное применение. Кай решил преобразовывать энергию в финальной схеме во время создания алхимических препаратов. Обычно определить точное количество находящейся в ингредиенте энергии было практически невозможно. Вот поэтому в рецептах всегда указывалось, что нужно взять чуть больше ресурсов для готовки, чтобы был запас. В таком случае не было риска нехватки какого-то вида энергии для создания нужного плетения. Однако из-за этого приходилось тратить больше ресурсов. Однако с умением преобразовывать одну энергию в любую другую, Кай мог не беспокоиться об этой проблеме и более экономно использовать ресурсы. Ведь в крайнем случае он мог просто добавить нужной энергии, заранее трансформировав ее из энергии меча. А так как обычно нехватка силы была крайне малой, то Кай мог ее добавить. Для подобного у него хватит духовной выносливости. Кроме этого, с помощью преобразования ян Кай также научился превращать лазурные кристаллы в жидкость, тем самым создавая идеальную небесную воду без использования особой огненной техники. Таким образом, он избавлялся от необходимости покупать этот ресурс у кого-то еще, и получал возможность свободно создавать зелья, эликсиры и настои. Но и это было не все. Ведь, как оказалось, если пропитать небесную воду частицами ян, то она превратится в ту самую изумрудную воду, которую, как известно, добывают только в глубине под городом Старкса. И Кай мог использовать ее для создания еще более качественной алхимии. К несчастью, не все было так радужно. Ведь Кай понял, что своими силами он может наполнить частицами ян не более 1/100 жидкости, количество которой хватит для минимального зелья, прежде чем его душа начинала испытывать невыносимую усталость. Все-таки даже в глубине изумрудной воды было не так уж и много, с учетом того, что источником для нее служило светлое сердце, излучающее невиданную мощь концепции Ян. А к подобной силе Кай был очень далек, но он не отчаивался. Не имея возможности создавать изумрудную воду для продажи, Кай собирался сделать хотя бы 1 порцию, чтобы использовать ее для звездного настоя, нужного ему для прорыва. Это определенно усилит эффект. Закончив со свойством преобразования, Кай перешел ко второму укреплению. Изначально парень считал, что оно способно лишь укреплять неразрушительные элементы, но в итоге понял, что ошибался, ибо, как оказалось, это свойство Ян способно укрепить не только форму, но и саму суть. Как раз последним Кай и воспользовался в алхимии, сумев увеличить эффективность своих препаратов в 3 раза. Подобное усиление казалось невероятным, и было отмечено даже системой. Обычная пилюля малого спасения получила название «усиленная пилюля малого спасения». Аналогичное изменение происходило и со всеми остальными рецептами, которые укреплялись Каем при помощи концепции Ян. И в конечном счете оба этих свойства позволили создать идеальный товар. Ранг – золотой, качество – пиковое, особенность – удаляет из тела выпившего абсолютно все алхимические примеси, тем самым восстанавливая прежнюю физическую силу и скорость развития. Ограничение действует только на начальных элементалистов и ниже. Аналог этого зелья существовал, однако стоил не 1/100 облачных монет и продавался как минимум на 3-м этаже. А что касалось внешнего мира, то там такую роскошь могли позволить себе лишь аристократы или гении сильнейших сект. Однако благодаря идеальной очистке эссенций, идеальной небесной воде, уникальному рецепту империи Бильтис, укреплению от Яна и возможности сэкономить ресурсы с помощью преобразования, Кай сумел создать такое зелье по относительно смехотворной себестоимости, всего 5,5 облачных монет. И раз в подобном зелье нуждались практически все жители нулевого уровня, то было абсолютно неудивительно, что дела у алхимической лавки Кая мигом пошли в гору. Глава 11. Лавка алхимика 2. От автора. Описание зелья в прошлой главе было изменено. Теперь оно удаляет не абсолютно все примеси, а лишь большую часть. Но в конечном счете все это относительно, так как действие зелья зависит от количества примесей в теле воина, а также их тяжести. Шел 5-й день с момента начала продаж усиленного зелья яркого тела. Алхимическая лавка Кая полнилась покупателями. У Иона, 5 его друзей, тоже нанятых Каем через духовный контракт, а также Шекса, который уже закончил лечение, но еще восстанавливался, не было ни минуты свободного времени. Всем им приходилось обслуживать клиентов, которым не было ни конца, ни края. Тем временем на 2-м этаже, находящийся в мастерской, Кай тоже не отдыхал. Желающих купить его особое зелье для очищения тела оказалось слишком много, так что товар заканчивался прямо на глазах. Вот и приходилось новоявленному алхимику без остановки заниматься варкой этого препарата. В его мастерской расположилось сразу 12 алхимических кубов, каждый из которых Кай использовал прямо сейчас. Пожалуй, только он мог заниматься готовкой одновременно 12 зелий, ведь вряд ли существовал еще кто-то, у кого имелась возможность контролировать любую энергию, благодаря чему можно было не прикасаться к алхимическим кубам, а силой мысли напитывать их энергией прямо из воздуха, а затем отдаленно управлять процессом приготовления. Вероятно, окажись здесь в этот момент любой другой алхимик, то он точно был бы повергнут в шок. Даже Рунтану оказалось нелегко принять происходящее, хотя он уже был знаком со способностями Кая. Но ведь это было еще не все. Призвать из кольца нужные ингредиенты, отправить их в огромный чан для очистки, использовать инь для уничтожения примесей, а холод пустоты для защиты полезной части ресурса, собрать идеально очищенные эссенции, разделить на 12 порций, поместить в опустевшие алхимические кубы, взять контроль над артефактами, начать плетение по рецепту, 12 сразу, закончить их, преобразованием Ян добавить недостающую энергию, закрепить созданную схему, насытив ее собственной энергией, укрепить частицами ян, свернуть все в шарик, но пилюлю не создавать, включить подачу небесной воды из подготовленных заранее емкостей, поместить в жидкость созданное плетение, включить механизм вливания, послать волну из пространственных законов, чтобы телепортировать наконец закупоренные фиалы с готовым зельем в кольцо, повторить алгоритм. И так раз за разом, неподвижный Кай полностью сфокусировался на процессе, не отвлекаясь ни на что. Пожалуй, не владея он полной концентрацией и вратами разума, то число алхимических кубов пришлось бы сократить до 7. Парень уже проверял это. Вдобавок сильно выручало недавно обретенное умение поле превосходства, которое Кай использовал для перемещения ингредиентов и эссенций. Благодаря ему удавалось сильно сэкономить время на готовку. Таким образом, на приготовление полных 12 порций Каю приходилось тратить около 20 минут, что можно было считать невероятной скоростью. Но так или иначе, он уставал. Парень не мог не признать, что уже на 4-й час с момента начала работы он едва мог продолжать. Время действия предельной концентрации давно закончилось, и с тех пор Каю дважды пришлось снизить количество используемых алхимических кубов. Сначала до 10, а затем до 8. Сейчас парень чувствовал себя выжатым как лимон, и едва мог поддерживать больше 4 артефактов. Его тело было в порядке, но ментально Кай не выдерживал. Да, его душа обладала некой защитой к духовным атакам, в том числе и к истощению. Однако это не значило, что он мог так запросто терпеть это чувство слабости. Вот почему Кай отключил еще 2 алхимических куба, решив напоследок поработать лишь с одной парой. А ведь еще 5 дней назад он и подумать не мог, что все так обернется. За день до открытия продаж, собственно, как и самой лавки, и он по просьбе Кая продал множеству своих знакомым усиленное зелье яркого тела всего по 6 облачных монет, что было почти вдвое ниже настоящей цены. Это требовалось для создания первой клиентской базы, а также для начала распространения слухов. И он ничуть не сомневался в том, что это подействует. Ведь именно он был тем, кто первым опробовал зелье Кая. И когда Сильф его выпил, то ощутил эффект буквально в следующее же мгновение. Тело парня вмиг налилось силой и легкостью, а то давящее чувство, которое преследовало его последние 3 года и словно замедляло развитие, моментально развеялось. Эйфория в ту же секунду накрыла Иона, из-за чего он не сразу догадался проверить системное меню. А там было на что посмотреть, ведь после удаления всех примесей из тела его параметры слегка повысились. В итоге в первый день к лавке Кая пришло около 10 человек. Большинством из них были те, кто уже испытал на себе действие зелья и решил прийти за новой порцией. Но часть покупателей все же была новой. Во 2-й день покупателей была уже почти 100. На 3-й было так же. Но вот на 4-е сутки к лавке Кая уже с самого утра выстроилась немалая очередь. Ведь именно тогда пущенные Ионом и самими покупателями слухи набрали наибольший эффект. Кроме этого, наконец вышел новый выпуск газеты «Нулевого этажа», в которую также просочилась информация о чудо-зелье. Конечно же, не без помощи Иона и выданных ему денег. Вдобавок ко всему, Кай не стал раскрывать никому информацию о том, сколько конкретно нужно порций, чтобы удалить абсолютно все примеси. А даже если клиенты и спрашивали это, то продавцам было велено отвечать, что рекомендуется выпить зелье 3 раза, но так или иначе все зависит от количества примесей в теле воина. Вот почему знакомые Иона, уже испытавшие на себе действие зелья, пришли в 1-й день продаж за новой порцией. Тем временем Кай продолжал работать всего с 2 кубами, как вдруг раздался стук в дверь. «Заходи», устало произнес парень. «Опять закончились зелья?» «Да, они уже на исходе», ответил вошедший Шакс. «Но я не поэтому пришел. К тебе гости. Ко мне. Кто-то хочет видеть меня. Скажи, что я занят. Это не обычные покупатели. Неужели ты сам еще не заметил?» Лишь после этих слов Шакса Кай наконец понял, что же его тревожило последнюю 2 минут. Прислушавшись, он кивнул. Многочисленных голосов покупателей и впрямь стало почти не слышно. Это было странно. «Ладно, тогда скажи, что через 10 минут я спущусь. Я закончу последнее зелье, и на сегодня все. Хватит. Распродадим остатки, после чего закроемся. Завтра, наверное, тоже поработаем 3-4 часа. Кстати, сколько уже продали?» «Понял», кивнул Шакс. «Точно не знаю, я же как бы охранник», улыбнулся он. «Но если вспомнить разговоры», лучник напряг свою память заклинателя, «то в среднем покупали 1 или 2 фиала, а всего было около 800 покупателей». Кай быстро прикинул цифры в уме. по полтора зелья на 800 учеников. А учитывая, что один флакон стоил 10 монет, то сумма выходила огромная. По крайней мере по меркам жителей нулевого этажа. После того, как приготовление последних двух зелий было завершено, Кай сложил все инструменты в кольцо, умылся, а затем стал спускаться. Первый этаж его лавки делился на два помещения: крупный зал для посетителей, в которой расположилось 6 стоек для продавцов, и небольшая комната для отдыха. Собственно, в последние сейчас и находились те самые гости. Войдя внутрь, Кай увидел двух мужчин-эльфов, сидящих в креслах, темноволосый и светловолосый. Оба выглядели довольно грозно и находились на конечной стадии заклинателя. Одеты они были дорого, но при этом практично. Сразу было понятно, что такие вещи предназначены не просто для красоты, а именно для сражений. Взглянув на Кая, смертного человека, эти двое лишь слегка приподняли брови от удивления, однако в целом их невозмутимый и надменный вид остался без изменений. Они даже не удосужились встать, протянуть руку или, в конце концов, просто уважительно поприветствовать владельца лавки. Приблизившись, Кай понял, что единственные кресла заняты гостями. Кроме небольшого столика, ныне разделяющего его и тех двоих, в комнате мебели больше не было. Если бы сейчас Кай начал разговор, то это выглядело бы, словно слуга встречает важных господ. Они сидят, а он стоит. С другой же стороны, выйти прямо сейчас, чтобы найти себе стул или кресло, было бы некрасиво. К тому же это создало бы разницу в положении, где владельцу лавки приходится искать себе на что сесть. Тоже не лучший способ начать разговор. Ну а о том, чтобы попросить освободить место, и вовсе было глупо думать, так как это попросту являлось грубостью. И в конце концов, что было словно вишенка на торте, оба гостя продолжали слегка улыбаться, но так ничего и не говорили. Они словно собирались насладиться тем, как будет вести себя этот человек, как он будет выкручиваться. Вот только эльфы и подумать не могли, что Кай даже пытаться не будет размышлять над сложившейся ситуацией, а просто начнет садиться. И лишь в последний момент, когда он будет близок к тому, чтобы упасть, под ним вдруг появится ледяное кресло, больше похожее на трон. Закинув ногу на ногу и подперев голову кулаком, Кай устало спросил: «Вы что-то хотели? И кстати, куда подевались остальные посетители?» Эльфы переглянулись. Они оба только что ощутили силу частиц холода пустоты Кая, которая была равна низкому качеству королевского ранга, что соответствовало частичному пониманию закона слияния. Подобная мощь была нормальной для настоящего гения где-то срединной стадии заклинателя, но для смертных считалась необычной. Впрочем, и не таких талантов видели эти мужчины. «Мы здесь, чтобы обсудить наше возможное сотрудничество», — ответил блондин, сидящий справа. «А что касается остальных посетителей вашей лавки, то мы вежливо попросили их прийти завтра. Я могу узнать, кто вы? Неужели вы нас не узнаете?» Удивленный эльф нарочно погладил подбородок левой рукой, позволив Каю увидеть раскрытую метку обители с цифрой 8841. Похожим образом поступил и второй гость, тоже раскрыв свой рейтинг 8901. Похоже, это независимые. По крайней мере, дополнительных меток какой-то фракции я не вижу, заметил парень. Однако я действительно не знаю, кто они, даже не догадываюсь, пожал он плечами. Я лишь недавно в обители. Гости вновь обменялись взглядами. Я Касок Снатлин, спокойно представился молчавший до этого темноволосый эльф слева. Инфликстарт, приложив ладонь к груди, добавил блондин. Как и говорил, мы здесь, чтобы обсудить наше возможное сотрудничество, улыбнувшись, напомнил он. И с кем же конкретно сотрудничество? С лидерами сильнейшей независимой группы искателей. Нас называют облачными тиграми. Если просто, то мы занимаемся вылазками в аномальные зоны через порталы обители, где охотимся на монстров, собираем редкие растения и ищем полезные вещи, оставшиеся со времен древней войны. На нас уже работает несколько алхимиков и мастеров других ремесел, но такому таланту, как вы, мы будем только рады. То есть вы предлагаете мне начать работать на вас? Да, кивнул Инфликс. Второй эльф тем временем все так же продолжал молчать. Не буду ходить вокруг да около, а сразу скажу, что если вы согласитесь подписать с нами договор, то мы сможем вам гарантировать не только довольно высокий заработок, доступ к редким техникам и прочим ресурсам, но и возможность войти в список 10 000, не вступая при этом в служение к мерзким фракциям. Будь на месте Кая сейчас и он или любой другой житель нулевого этажа, знавший про облачных тигров, то он бы незамедлительно согласился бы. Попасть в их команду мечтали многие, но лишь единицы удостаивались этого. «Что ж, раз это все, то я отказываюсь», — не моргнув и глазом, ответил Кай. «Вы уверены в своем ответе?» — помрачнел эльф. Градус теплоты в его голосе резко снизился. «Ведь сотрудничая с нами, вы сможете выбраться из этой дыры, перебраться на этаж повыше, получить доступ к павильонам высокого уровня. И чем небеса не шутит, может, даже войти в первую тысячу рейтинга. Разве не об этом мечтают все ученики обители? Неужели вы готовы отбросить такую возможность из-за банальной гордыни? Или же вы желаете вступить в одну из фракций? В таком случае мне понятен ваш ответ. Но раз вы новичок в обители, то, похоже, не знаете, что лидеры фракции имеют право вызывать своих подчиненных на принудительную дуэль, даже если те находятся в рейтинге. Вот почему, чтобы добиться хоть чего-то у них, нужно быть либо близким другом верхушки, либо выходцем из сильной аристократической семьи. Но для рядовых членов там нет ничего хорошего. Просто пешки, мальчики на побегушках, которые носят господам ресурсы. Таким никогда не дадут подняться выше того места, которое было определено лидером фракции в самом начале. В нашей же группе такого нет. Все члены облачных тигров словно братья друг другу, и даже если вы не верите, то как минимум наше сотрудничество будет регулироваться духовным контрактом, что не оставит места для лжи и манипуляций, как это бывает во фракциях. Инфликс вдруг смягчился и улыбнулся. Поэтому я повторю свой вопрос. Вы уверены в своем ответе? Кай посмотрел эльфу в глаза. Синие, чистые. Лжи в них не чувствовалось, но и полной правды тоже. Разве я неоднозначно выразился? Вздохнул парень. Мне это не интересно. После такого ответа Инфликс окончательно похолодел. Любая доброжелательность, остававшаяся в нем до этого момента, вмиг испарилась. Больше любезничать он не собирался. «Забавно», — хмыкнул он, — «редко я вижу таких глупцов». «Хорошо, раз ты не хочешь быть нам другом», — эльф моментально перешел на «ты», — «тогда будем играть по другим правилам, по правилам мира боевых искусств. Итак, готов ли ты расстаться со своей лавкой, друзьями, возможностью развиваться, здоровьем или даже жизнью? Или, может, все-таки подумаешь головой? Первым нашим предложением ты побрезговал, потому мне остается предложить только второе. Ты продолжаешь работать, как сейчас, а мы будем защищать тебя и твое дело. Но ведь эта работа непростая, особенно в таком опасном месте, как нулевой этаж. Здесь, говорят, даже законы обители не всегда срабатывают, ухмыляясь, сыпал намеками Инфликс. Поэтому за защиту нужно будет заплатить. Опасное дело ведь. Пожалуй, 70% от твоей выручки будет достаточно. Мы же не воры какие-то. Хотя даже оставшихся 30 для тебя будет очень много, учитывая сколько есть желающих выпить это чудо-зелье. Больше ничего не стесняясь, мужчина закинул ноги на столик. Но раз я сказал 70, то так и быть. Грабить тебя мы не будем. Поэтому просто спокойно живи себе, работай продуктивно, развивайся потихоньку. Ну и не забывай делиться с партнерами, которые стерегут твою безопасность от различных ужасов обители. Возможно, когда-нибудь ты даже заклинателем станешь. Приходи к нам тогда, отметим это, выпьем с ребятами. А если будешь хорошо работать, то и мы в долгу не останемся. Если надо, технику какую-нибудь принесем, или рецепт алхимический. Только, пожалуйста, не ходи теперь на первый этаж, там ведь территория фракций, опасно, а мы не хотим потерять такого ценного партнера. Но ты не беспокойся, у нас в городе ты не заблудишься, для новичка мы с радостью предоставим гида, он и присмотрит за тобой. Ну так что скажешь, партнер? Блондин улыбался, он ожидал услышать реакцию этого человека, который на удивление хорошо сохранял спокойствие. Сначала Инфликс был немного резким, но затем сменил тон. Он говорил с Каем, словно тот уже был запуганной мышью. Эльф предвкушал ответ собеседника. Каким будет его голос? Он будет звучать напуганно, или, наоборот, продолжит сохранять спокойствие? А какими будут его слова? Будет ли это просьба вернуться к первому предложению, или какая-нибудь глупость слепого смельчака, а может и вовсе слезливая попытка попросить прощения? Инфликсу нравилось наблюдать за тем, как кому-то приходится делать нелегкий выбор. Нравилось пытаться предугадывать их эмоции. Нравилось ломать и спускать с небес всяких зазнаек. Он вообще любил играть с чужими эмоциями. Это доставляло мужчине настоящее удовольствие. Заставляло его чувствовать себя тем, кто сидит на вершине и наблюдает за муравьями. Однако поведение Кая его немного расстраивало. Эльф до сих пор так и не сумел увидеть никаких эмоций на лице парня. Вот только даже это в некотором роде было результатом его маленькой игры. Ведь сложно было представить, что в обитель может попасть кто-то со слабой волей. А от новичка, который еще не познал тягот жизни в этом месте, что-то подобное и ожидалось. По правилам мира боевых искусств, Кай повторил слова эльфа, и это говорит мне тот, кто годами торчит в самом конце списка 10 000 и обитает на нулевом этаже. Мне действительно угрожает такой слабак, Инфликс нахмурился. Вот не люблю я этих идиотов, которые в подобной ситуации решают смелого из себя корчить, вздохнул он. Лучше бы он просить прощения начал, а так только весь настрой испортил. Вот гад, малец, мужчина начал медленно вставать. Похоже, ты действительно не знаешь, когда нужно остановить свое эго. А ведь скольких таких, как ты, сгубил их язык. Покачал он головой. Видел я много подобных. Все они думали, что неуязвимы. Выросли в своих сектах, где их все восхваляли, и думают, что здесь их талант хоть что-то значит. Думают, что раз они в обители, то никто их и пальцем не тронет, оскалился эльф. А затем их ломают, жестко и больно. И ты... Похоже, жаждешь именно этого. Вмиг вспыхнула аура заклинателя конечной стадии. Ею Инфликс мог накрыть сразу все здание и даже несколько соседних, но в итоге вся эта мощь оказалась сосредоточена в небольшой комнатке. Стены и стекла начали трястись. Заскрипели деревянные доски на полу. Стал трещать потолок. С гордо поднятой головой, Инфликс смотрел на сопляка, который посмел оскорбить его. Эльф ожидал, когда собеседник начнет трястись, сгибаться и просить остановиться, однако Кай так и не шевелился. Какой крепкий, линия крови какая-то, или особая способность, подумал мужчина. Впрочем, неважно, и не таких ломали. В тот же миг блондин решил сфокусировать всю свою ауру в том месте, где находился Кай. Вот только прежде, чем он успел это закончить, в комнате вспыхнула вторая аура. Ее мощь оказалась невероятной. Аура эльфа дрогнула, а затем начало прогибаться под давлением со стороны. Инфликсу пришлось сделать шаг назад. Ему казалось, словно на него сбросили неподъемный груз. Лопнули капилляры, и из носа мужчины потекла кровь. Чужая сила тем временем продолжала продавливать ауру эльфа. Поэтому с каждым мгновением давление на него лишь увеличивалось. Оставалось еще несколько секунд, прежде чем защита блондина оказалась бы пробита и его астральное тело получило бы урон. Однако в последний момент вмешалась третья сторона. Темноволосый эльф, представившийся Касаксом, наконец перестал игнорировать все вокруг. Он тоже встал, направив всю мощь своей ауры на Кая. В итоге последнему пришлось вернуть часть сил, которыми он подавлял блондина, и начать защищаться.